Ничего не сказал. Сам не знал. Видно, только попросил перед отъездом. Если ко мне кто приедет, скажи, чтобы здесь дожидался. Заглоба с Володаевским переглянулись. — Давно он уехал? — спросил маленький рыцарь. — 10 дней как? — Пан Михал, — сказал Заглоба, — хорошо бы пан Вершул ужином нас угостил. Какой разговор на голодный желудок? За трапезой все и обсудим. — Рад служить, любезные судари. Я и сам как раз за стол собрался. Кстати сказать, командование переходит к пану Володаевскому, как старшему по званию, так что я у него в гостях, а не он у меня. — Оставайся начальствовать, пан Кшиштов, — ответил Володаевский. — Ты годами старше, да и мне, верно, уехать придется. Вскоре был подан ужин. Сели, поели. Заглоба, заморив червячка 2 мисками похлебки, обратился к Вершилу с вопросом. — А не имеется ли у тебя, сударь, предположений, куда мог Скшетузский поехать? Вершил отослал челядинцев, прислуживавших за столом, и после некоторого размышления ответил. — Предположение есть. Но Скшетузскому очень важно, чтобы тайна была сохранена. Оттого я при людях и не стал ничего говорить. Нам тут, похоже, до весны без дела стоять. Вот он и воспользовался благоприятным моментом и, как мне кажется, поехал на поиски княжны, которая у богуна в неволе. — Богуна уже нет на свете, — сказал Заглоба. — Как так? Заглоба в 3-й или 4-й раз поведал, как все случилось. Рассказ этот он повторял с неизменным удовольствием. Вершил же, подобно пану Лангинусу, слушал и не мог надивиться, а потом заметил, теперь все ж Скшетузскому полегче будет. Оно так, да ведь ее еще отыскать нужно. Людей-то хоть он взял с собою? Никого не взял. С 3 лошадьми, да с казачком Русином только поехал. И правильно сделал. Там без хитростей не обойдешься. До Каменца еще так-сяк можно бы дойти с хоругвью, но в Ушице и Могилеве уж точно стоят казаки. Там зимовники хорошие, а в Ямполе главное казацкое гнездовье. Туда либо с целой дивизией идти, либо одному. — А почему, ваша милость, полагает, что он именно в те края направился? — спросил Вершул. — Потому что она за Ямполем укрыта, и ему об этом известно. Но там сплошь овраги, буераки, да непролазные заросли. Даже если знать место, не вдруг отыщешь, а не зная и подавно. Я в Егорлыке бывал, за лошадьми и судиться ездил. Вместе у нас дело бы, верно, пошло лучше. А как он там в одиночку, ох, не знаю, сомнение меня берет. Разве что случай какой-нибудь дорогу подскажет. Расспрашивать ведь и то нельзя. Так вы хотели с ним вместе ехать? Хотели. Что теперь делать будем? А, пан Михал, поедем следом или не поедем? Предоставляю решать вашей милости. Хм, 10 дней как уехал. Не догнать нам его. А главное, он велел здесь себя дожидаться. И бог весть, какой еще путь выбрал. Мог на Проскуров и Бар по старому тракту поехать, а мог и на Каменец-Подольский. Не угадаешь. — Не забудь, сударь, — сказал Вершул, — это только мое предположение, что он за княжной поехал, а уверенности в том нет. — Вот именно, — сказал Заглоба. А вдруг он всего-навсего за языком отправился и вскоре вернется в Збарыш, памятуя, что мы вместе идти собирались? Сейчас бы ему нас ждать самое время. Ох, беда, не знаешь, что и придумать. Я б вам посоветовал подождать еще 10 дней, — сказал Вершил. 10 дней не то ни сё. Либо ждать, либо не ждать вовсе. Я думаю, не ждать. Что мы теряем, если завтра же возьмем да поедем? Не найдет Скшетузский княжны, «Авось нам Господь поможет», — сказал Володаевский. «Видишь ли, пан Михаил, тут все до тонкостей предусмотреть нужно», — ответил Заглоба. «Ты по молодости лет приключений алчишь, а здесь есть еще опасность. Как бы в тамошних жителях подозрение не возбудилось, отчего из Кшетузский и мы вдруг в те края сунулись. Казаки — народ хитрый, и боятся, как бы ихние замыслы не открылись. Может, они на границе возле Хатина с местным пашой, либо в Заднестровье с татарами переговоры насчет грядущей войны ведут. Кто их знает? А уж за чужаками в оба глаза будут следить, в особенности, ежели расспрашивать о дороге. Я их знаю. Выдать себя легко. А что дальше? Тогда тем скорее Скшетузский может в какую-нибудь передрягу попасть. Тут наша помощь и потребуется. И это верно. Заглоба так крепко задумался, что у него даже жилы на висках вздулись. Наконец он очнулся и промолвил. «Я все взвесил. Надобно ехать». Володаевский вздохнул облегченно. «А когда?» «Отдохнем денька три, окрепнем душой и телом и поедем». На следующий же день друзья принялись готовиться в дорогу. Как вдруг накануне отъезда неожиданно объявился слуга Скшетузского, молоденький казачок Цыга, с вестями и письмами к Вершилу. Услыхав об этом, Заглоба с Володаевским поспешили к коменданту на квартиру и там прочли ниже следующее. «Я нахожусь в Каменце, докуда Сатановский тракт свободен. Еду в Егорлык с купцами-армянами, с которыми свел меня пан Буковский. У них есть охранные грамоты от татар и казаков на свободный проезд до самого Кермана. Поедем за шелками через Ушицу, Могилев и Ямполь. Останавливаться будем везде, где только живые есть люди. Даст Бог, найдем то, что ищем. Товарищам моим, пану Володаевскому и пану Заглобе, скажи, чтобы взбаражи меня дожидались, ежели им других дел не найдется, ибо туда, куда я собрался, с копом никак нельзя ехать. Казаки, что зимуют в Ямполе и на берегах Днестра, вплоть до Егорлыка, лошадей в снегах держат, всякого заподозрить готовы. Чего я сам не сделаю, того бы мы и втроем не свершили. Да и за армянина я сойду скорее». От души поблагодари их, пан Кшиштоф, за готовность помочь мне, чего я до гробовой доски не забуду, но ждать долее не в моготу было. Каждый день новые приносил мучения. Да и прибудут ли они, я не мог знать, наверное, а сейчас наилучшая пора ехать. Все купцы отправляются за сладостями и шелками. Верного казачка своего отсылаю обратно, твоим поручая заботам. Мне он ни к чему, только и опасаешься, как бы по неопытности не сболтнул лишнего. Пан Буковский за порядочность этих купцов ручается, да и мне они опасения не внушают. Верю, все во власти Господа. Пожелает он, явит нам свою милость и мучение сократит. Аминь». Заглоба, закончив чтение письма, поднял глаза на своих товарищей, но те молчали. Наконец Вершил сказал. «Я знал, что он в те края поехал». «А нам что теперь делать?» — спросил Володаевский. «Ничего», — ответил, разводя руками Заглоба. «Нет нам резону ехать. Что он купцам пристал, это хорошо. Заглядывай куда хочешь, никто удивляться не станет». Нынче в каждой хате, на каждом хуторе найдется, что купить. Мятежники ведь разграбили половину Речи Посполитой. А нам с тобой, пан Михаил, тяжеленько было бы в Ямполь добираться. Скшетузский черняв, как валах, ему легко за армянина сойти, а тебя твои пшеничные усики тотчас бы выдали. И в мужицком платье было б не проще. Благослови его Господь, а нам с тобой... Там, должен признаться, нечего делать, хоть и обидно, что нельзя руки приложить к освобождению нашей бедняжки. Зато, зарубив богуна, мы с Кшетузскому оказали большую услугу. Будь жив, атаман, я бы за голову пана Яна не поручился».